Насколько я знаю легионеров, они не станут отказываться от участия в таком проекте. Более того, что-то мне подсказывает, что они будут рады нашему предложению и воспримут его с энтузиазмом. А еще, как ни крути, они наши преемники или даже наследники. Почти весь личный состав легиона – выходцы из Патриота. Одним словом, наши люди. Я набрал номер комиссара легиона и, памятуя о возможной прослушке, Руденко – один из лидеров неформального молодежного движения. Сходу принялся нехитро шифроваться. Есть один хреновый кораблик, которым рулят три десятка носатых флибустьеров-животноводов. Рулят они неправильно и не туда. Если экстренно не вмешаться, кораблик очень скоро выбросит на скалы вместе с двумя сотнями вымирающих белошерстных оленей. Жертв будет просто немерено. О как! — озадачился Руденко. — Подробности, я так понял, при встрече? — Подробности, да. Но сначала один принципиальный вопрос. Мы собираемся взять эту дрянную посудину на абордаж. Повторяю, животноводов три десятка. Предлагай принять участие. — Так, не понял, а в чем принципиальность? — Вы как настроены? — Да, нет. Принципиальность в том, что если нет, без всяких обид, мало ли у вас какие проблемы сейчас, будем искать другой вариант, просто время поджимает. Поэтому желательно получить ответ сразу. Минуту повести. Руденко стал общаться с Усольцевым, не ставя телефон на паузу и не зажимая микрофон. Дед зовет Хачей мочить. И нафига, спрашивается, я шифровался? Ух ты, как интересно, это что-то новое. А что за Хачи? По телефону не говорит. Говорит, три десятка, а публика, которую они топчут, две сотни славян. Наверное, общага какая-то. Уточни, Хачей, как, по нулям или просто побить? А каков формат абордажа? Транслировал в мою сторону Руденко. Краткая поучительная лекция о правилах поведения нахлебников в гостях у народа, который их кормит, после чего всех на месяц в травму. Понял, секунду. Руденко процитировал мою сентенцию Усольцеву и почти без паузы ответил. Мы поддерживаем ваше предложение. Окончательного согласия пока не даем, надо уточнить все детали, но в принципе мы не против. Я рад, а я, правда, был рад. Все-таки какой-то мизерный шанс отказа существовал, и это несколько напрягало. Мы сейчас кое-куда прокатимся, а через часок позвоним, договоримся о встрече. Хорошо. Когда мероприятие? Все доведем при встрече. Хорошо, понял. Ну все, ждем звонка. Нормально, одобрил Федя. Я в тебе и не сомневался. Белошерстные олени — это находка, — оценила Ленка. Но почему вымирающие? Нас все меньше, хачей все больше, — пояснил за меня Леха. Если одна популяция стремительно прибывает, а другая также стремительно убывает без каких-либо намеков на изменение тенденций, вот эту последнюю популяцию можно считать вымирающей. «Качаться надо», — буркнула Ленка. «Не пить, не курить, учиться бороться за место под солнцем. Плакать вы все, мастера. Мы вымираем. А воевать за вас кто будет? Такими темпами муслимы скоро везде власть возьмут». «Вон, у вас Борман с Ромой подрастают», — заметил Леха. Безбашенное поколение. Не пьют, не курят, качаются, всех готовы порвать. Вот они и будут воевать. Да уж, задумчиво протянул Федя. Это еще неизвестно, куда они вырастут. Если не туда попрет, Такого наворотят, у всей страны волосья дыбом встанут, и не только на голове. Помните, Леха сказал, парк да пустырь, когда описывал особенности расположения общежития. Это он слегка исказил факты, или, попросту говоря, приврал. Никакого парка там сроду не было. Сплошь чахлые посадки, кое-где заваленные мусором, и какой-то слабенький намек на спортплощадку непосредственно у здания общаги. Собственно, пустыря тоже не было. На площади, не занятой посадками, повсюду, насколько хватало глаз, зияли огромные котлованы со сваями. Котлованы были не первой свежести, судя по изрядно оплывшим стенкам, рыли их очень давно и беспорядочно. Очевидно, в ту пору у копателей было немало денег, а насчет кризиса никто даже и не заикался. Об этих деталях ландшафта, совершенно незначительных с обывательской точки зрения, я упомянул только потому, что на них обратил внимание Федя, когда зарисовывал схему местности в Ленкин блокнот. «Задолбись!» — тихо порадовался Федя. «Подступы непроходимые, подъезд только по одной трассе. Если за гаражами поставить блок, все, полный контроль. Мимо трассы ни одна тварь не проскочит». На схеме были запечатлены все объекты, располагавшиеся в зоне видимости вокруг общежития. Рынок, мимо которого мы проехали 5 минут назад, гаражи с доперестроечным забором и наиболее крупными проломами в нем, посадки, обозначенные елочками, мертвые котлованы и возвышающаяся вдалеке стройка какого-то промышленного объекта. Еще там была дорога, по которой мы сюда приехали, вычерченная, как мне показалось, с филигранной точностью. Федя воспроизвел каждый изгиб реальной трассы, а между объектами, расположенными у дороги, выставил метраж. Каким образом он делал промеры, по спидометру или на глазок, я так и не понял. Спрашивать, однако, постеснялся. Лехе не обязательно знать, что я в военном деле волосатое войлочное изделие. «Значит так...» Прекратив рисовать, Федя остановил взор на здание общаги и ненадолго призадумался. «Секунд на 10, не более». За этот крохотный промежуток времени Леха изменился в лице и заметно побледнел. Шараду по природе этого вегетативного сдвига я решал ровно 7 секунд. На 8-й вспомнил свое неосторожное заявление насчет урегулировать скота по голове общаги в 2 ствола и невольно хмыкнул. — Ты че побелел? — Федя тоже обратил внимание на внезапно Лехино убледнение. — Приплохело, что ли? — Держи. — Ленка передала назад бутылку с водой. «Он ждет команды на штурм», — озвучил я свою догадку. «Сейчас ты скажешь, ну все, пошли мочить козлов, и мы в 2 ствола, как и было заявлено». «Хе-хе», — развеселился Федя. «Лех, ты что, правда так подумал?» «И он станет невольным соучастником этого безобразного действа», — завершил я живописание возможных Лехиных бесчинств. — Придется добивать раненых, расчленять, закапывать трупы и так далее. И тогда ему останется одно — тоже удариться в бега. Леха — изгой, Леха в розыске. Прощай, милый дом. Здравствуй, задымленный блиндаж и недоеденная лошадь во враге. «Я не...» Леха хлебнул воды, прокашлялся, опять хлебнул. «Я вообще просто подумал, ну, мало ли...» «Леха, не волнуйся!» Совершенно серьезно заверил Федя. «Во-первых, с налета такие вещи не делаются. Нужна тщательная подготовка. Во-вторых, Нам нет смысла привлекать тебя в роли бойца. Ты нам гораздо полезнее на своем месте, на легальном положении. В общем, расслабься, — резюмировал я. Но сам подумай, нафига нам еще один изгой? Мы тебя будем беречь и лелеять, и никогда не подставим. Да я понял. Люха преисполнился благодарности и начал потихоньку розоветь. Да вы не подумайте, я ничего такого. Если надо, я всегда, я готов. Лен, сними общагу, да поедем к стройке. Федя жестом остановил Лёхин порыв внепланового благородства. Общий план, наезд на вход, подступы и особенно правый фланг, чтобы рынок влез. Ленка послушно кивнула, взяла камеру и вышла из машины. Ну вот, видите, может же, когда надо. Выпустила пар, погрызла всех подряд, а теперь притихла, подчиняется. Федя рулит.